Глава сороковая. Как только уроки закончились, Саймон пригласил Дэнни на небольшую прогулку по городу. Парень охотно согласился. День был вполне хороший, хотя небо не было чистым, по нему медленно плыли облака, белые как пух, и самое главное, ветер был теплый, так называемый бриз. Как только парни пересекли территорию школьного двора, Саймон ущипнул одноклассника за щеку, что тому не особо понравилось. «Ты чего? Не щипай меня! Это больно так-то!» Жалостливо простонал Дэнни, горько улыбнувшись. «Ничего, привыкнешь. Мой отец так постоянно делает, когда я прихожу со школы с неудовлетворительной отметкой». «Пф!» Улыбаясь во весь рот, произнес Саймон и поправил свою колючую шевелюру, добавив при этом недовольным тоном. «Достали меня эти колючки на голове. Я их состричь хочу, но отец запрещает. Что мне делать, а? Может, ты что-то посоветуешь?» Дэнни лишь усмехнулся и погладил свои волосы, которые ему безумно нравились. Бережно зажав между двумя пальцами прядку, он принялся ее крутить. Он не понимал, зачем так сделал. «А еще я хочу покраситься. У тебя же не натуральный цвет волос. Ты красился же, да? Вот повезло тебе. А мне папка все запрещает». «Нет, у меня натуральный рыжий цвет волос, как у моего отца, у матери каштановый». «Уго, завидую! Кстати, ты же полукровка, да? Можешь показать, как ты превращаешься?» Тут парню стало резко неприятно. Он остановился, стараясь реагировать на происходящее, и спокойно сказал. «И что я полукровка? Это тебе как-то жить мешает? Еще я не контролирую свое превращение, если ты об этом. У меня плохо выходит. Советую не злить меня, иначе за себя не ручаюсь». «Не-не, что ты! Мне просто любопытно стало! Извини, я не подумал, прежде чем сказать!» Поник вдруг приятель Дэнни закусил губу. Несколько минут они шли молча. Саймон постоянно смотрел на Дэнни, точнее на его повязку, где ранее располагался глаз, и осторожно спросил. «Это... кто это сделал с тобой?» «Можешь не говорить, если не хочешь, отец». Опустив глаза, сказал он с дрожью в голосе и сглотнул внезапно подкатившийся ком в горле. Саймон не стал больше ничего спрашивать у друга, достал из кармана пачку жвачки и отдал ему, сказав. «Возьми, пожуй, и станет веселее. Я каждый раз жевываю по маленькой пластинке. Хотя отец меня постоянно ругает и смывает ее в унитаз. Зачем ты отдаешь жвачку?» Вскинув бровь, спросил тот уже с ухмылкой на лице, хотя сам того не заметил. «Просто у меня больше нет ничего, что могло бы поднять тебе настроение. Я, увы, не комик, чтобы травить анекдоты. Хотя у меня есть мечта». Дэнни расплылся в улыбке, когда услышал грустный тон Саймона, и решил его поддержать. «Хорошо, что у тебя есть мечта. Она связана с актерством, я прав? Не знаю, повлияет ли это на твое продвижение, но я скажу просто. Стремись к своей мечте. Если у тебя есть о чем мечтать, значит, есть повод осуществить задуманное. Это разве не здорово? И спасибо за жвачку». Саймон почувствовал, что внутри будто запорхали бабочки, которые щекотали его желудок своими приятными крылышками. Глаза сверкнули заметным огоньком, а волосы, казалось, заискрились, как провода с током. Его впервые кто-то поддержал. «Знаешь, а ты хороший парень, Дэн. Я Дэнни. Извини, немного не договорил, Дэнни. Спасибо тебе большое. А мне-то за что?» Саймон от радости аж заплакал, когда сказал приятелю слова благодарности. Сквозь слезы он говорил. «Дэнни, ты мой первый друг, которому я хоть немного открылся. Жалко, что у такого, как ты, нет друзей. Поверь, что у тебя их будет много, если попробуешь общаться с окружающими. Прости, как девчонка разрыдался. Мне на самом деле не важно, какой человек снаружи, какого он происхождения. Даже будь ты демоном, я продолжил бы дружить с тобой. Ведь важно, какой ты внутри. Если твоя душа еще добрая, значит, ты и сам хороший, просто скрываешь. Это... И еще, я верю, что твоя мама тобой гордится, потому что у меня ее нет. Просто будь собой». Закончив чувственную речь, парень открыл рюкзак и отвернулся, чтобы привести себя в порядок. Дэнни был шокирован его поведением и словами, которые он произнес только что. Прикрыв глаза на мгновение, он выдохнул полной грудью, затем открыл и ободряюще похлопал товарища по спине с улыбкой, сказав: «Ты не девочка. Парни тоже плачут. Только реже и тогда, когда этого никто не видит. Слушай, а пойдем ко мне домой? Моя мама нас напоит чаем, она гостеприимная и общительная. Жаль, правда, что у нее нет подруг». «Правда? А давай. Мне все равно не очень хочется идти домой. Надеюсь, папка не будет сердиться, если я приду домой позже». Дэнни еще раз похлопал друга по спине, и они направились к его дому, где ходила счастливая мать и смотрела в окно в ожидании встретить сына со школы.